Жития святых святителя Дмитрия Ростовского, месяц юний, 26-й день. Все чтения в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А если хотите более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день празднество Пречистой Деви Богородицы явление ради Пречистия Ея чудотворной иконы, нарицаемой Тихвинския, в пределах Великого Новограда. В лету бытия мира 6991, во время благочестивия державы великого князя Дмитрия Иоановича, в дни же святейшего митрополита Пимена, при архиепископе Великого Новограда Алексии, яви се пречестная икона Пресвятия Богородицы и мужтая на левой руце начертанного младенца предвечного Господа нашего Иисуса Христа. Явление же я бейсцице, в пределах Великого Новограда, недальним расстоянием от Варяжского моря, на починах Великого езера Нева, ловит воде хорибари, и внезапно облиста их свыше луча светозарния. Они же возревши в испер, увидеше чудо дивное. Икона Пречистия Девы и Богородицы и солнцеобразно сияющая, идяше по воздуху над водами, невидимую носима рукою. Они же о том, вельми удивившися, ужаса же исполнившися и радости, оставише дело свое и впериша очи своя и ум взримое тое преславное чудо, хотя ще уведете, каму грядет и где станет та Пресвятия Богородица и святая икона. Но Богу не соизволивши желанию он их, отиде от очес их икона и бъйс невидима. Посем яви се та икона в тех же пределях великоновогородских, в веси зовомой вымученицей, при реце Оите, за 100 поприщ от Тихвина, яви се же на воздусе стоящая и неизреченим сияющая светом, еже озревши люди веси тоя, стекоше се вси, и со ужасом удивляху се чудеси зримо му, и начаша молити се к Пречистие Богоматери прилежно. Чудна еже икона владичице от воздуха к людям оним суше чиста на земли. Тие же прияшаю с неизреченою радостью, ябия почтавши се создаша мал храм молитвенный, и даже последи бъйст церков во име Пречистия Богородица и честного и славного Ея Рождества, и подаваху се чудесното тоя свята икона и много я болящим изцеления. Не по многом же времени взя се оттуда невидимою рукою и неизреченно по воздуху носима яви се на месте нарицаемом Кожела, близ реки именуемия Паши, на горе за 20 поприщ от Тихвина, подобним образом, якоже и в прежней веси. И там чудним светом сияющо и озреше местото го населницей, изтекше се с удивлением и ужасом, молитвой творяху многие к Божией Матери, еже пребъйте я и с ними на месте том. И получише просимое, сниде бо с высоты долу святая я икона, и создаше я и там у люди ти и так уже мал храм молитвенный, и даже послежди бъйс церков во имя Пречистия Богородица и честного я покрова. Но и на том месте недолго прибыти икони свои Пречистия Богородица изволи. По некоим бо времени пак и взяси оттуда невидимо, и пренесши се яви се в Тихвине, на горе близ реки Тихвина именуемия. Яви се же по подобию прежних своих явлений на въздусе стоящая, но шаше се бо яко облак лекки и по въздуху, от чудного и преестественного шествие Богоматери. Стече се обо и тамо множество народа, великим тем чудом привлекаемо, и придошло от окресних веси и свещеници с честними кресты и святыми иконами, и с псалмопениями совершаху молебне на дълг час, вопиющо народу со слезами, «Приди к нам, царице, приди к нам, владичице, призри на ней недостойни рабы твоя, не спасли щедроти твоего человеколюбия, посети нас выше и просвети умраченные грехами светозарним твоим пришествием». Тако им усердно молящим се и многие слези проливающим, сниде в руце их та святая икона, юже радостно обемши и любезно лобойзавши, и многое сотворивши поклонения, абия на чаша се щи древеса на молитвени храм. Его же основаше на той же горе. И того же денес рубише три венца и обложише около чудотворни икони. Нощи же приспевши, разидоше се люди в дома и своя, оставивши от чудотворни икони неколико человеков да всю нощ неусипно пребудут в молитве. И прибъйше оставлени человеци всю нощ молящи ся, котру же воздремаше ся, и бъйс спящим им предивно и чудо си цевое. Чудотворна е та Пресвятия Богородица икона со основанием, вземши си оттуда Божиим мановением, принесе сей наму, и ще же и вся древеса на молитвени и храм уготованные, с иконою и основанием невидимыми руками взявшися и наму принесошися. Не токму же та, но и ще пъй даже до последния, не доведому како принесошося оттуду, ни единому же от стригущих то видевшу или слышавшу. И когда же восприноши человек и они, и не узреша образа Пресвятия Богородицы, ни основания, ни древес, страхом и ужасом и недоумением вели им удържими бяху. В утрий же ден придоша люди на поклонение пречистому Пресвятия Богородицы образу, еже созидати ново основанный молитвенный храм. Но егда ничтоже на месте том обретоша ужасни бъйше зело и вопрошах обнощевавших тамо, «Что си е бъйсть?» Они же изповедаша, яко всю нощ без сна им прибывшим, кутру же мало уснувшим и пак и воспринувшим, неведомо како и кем вся оттуда со святою иконою взяше си и камо отнесоше си. Тогда все купно изпълнише се печали и жалости, яко такова го много чудесно го улишише се богатство духовного, и начаша плакати и райдати и моление простирати к Богу взаивающе. О, владейко человеколюбче, яви нам пак и божественный дар Твой, Его же человеколюбно и преславно российской стране послали си, не скрый от нас безценно гоного сокровища, им же душевную нашу нищету обогатите надеяхом ся. О, владычице, милосердие мати, кому от нас недостойних чад своих отшлай си? Вчера Твоим к нам пришествием многие нас исполнила радости, ныне же отшествием Твоим в слезы и рыдание вложила и си нас. Но явися нам пак и свете наш, и печаль нашу притвори в радость. Так урайдающе разъедоше се по горе той, и по всей добраве очи сей плачевними всюду, ово по воздуху, ово по земли глядящи, и желаемо го прилежно ищущи. Тако им трудящим ся, яви се свет чуден обон пол реки Тихвина и к востоку, в блатни пустыни, разстоянием от горы яко за два стадия. И узревши свет той людие, аби и текоша тамо все спешно, и обретоше икону Пресвятия Богородица и купно со основанием и со всеми древеса и с щепами тех. Стояше же сруб он и цел, яко же и нагоре основан бе. И святая икона в срубе среди восточния стены и на воздусе стоящая, ничим же к стене утвержденная бяше, сияющая яко солнце. И все к ней припадающе с радостными слезами взаиваху, слава Тебе, Христе Боже, слава Тебе, Мати Божия. Яко не оставила еси нас, рабов Твоих, не остави же нас и до конца, но всегда с нами прибуди, спасая и соблюдая словесное стадо Сына Твоего. Помоливши се же довольно, яше се созидания, и избравши мужи честния, послаша в Великий Новоград к преосвещенному архиепископу Алексию и к градоначальнику, возвещающего преславном явлении чудотворни икони, яже неведомо откуда ангелами невидимо по воздуху носима к ним прииде. Архиепископ же и градоначальники, все то слышавши и удивише ся, и изпълнише се радости духовния, и благодарящи прославише Бога и Божию Матерь. Възвестише же той самодержцу, пославши в царствующий град Москву, и того изпълнише веселие духовного. Та же архиепископ Хиротонисав пресвитери и дякони отпусти их на Тихвину, вкупе с пришедшим ионом и мужи, дав им антиминс и благословение на созидание и освещение церкви, во имя Пречистия Богородицы, честного и славного ея успения. Ти же душече до Тихвины и молебне пред чудотворную икону и певши, яше се подщание о созидании и совершении церкви, и уже и совершише приближающо сия празднику честного и славного ея успения, и послаше пономаря во окресния веси за 20 попрещи вящи, проповедати християном освещение църковного день и приходящие Пресвятия Богородицы и празник, купно и заповедати пост, да с пущением и молитвою на празник ко освещению церковному приходят. Беже посланный пономар, муж житием чист, благоговейн и богоугоден, именем Георгий. Той повеленне ему исполнив, возвращаше се к церкви в ден пред празненства, и бъв от церкви за три поприща в пустыни, ощути някое благоухание неизречено, яко множество тимяма и аромат доброволних. Благодать Бо Света Го Духа присутствием Своим облагоухаше то место, на нем же имееше явити си сама Пречистия Богородица. Идей обо Георгий и размышляй в себе, откуда таково изходит благоухание в пустыни, внезапо узре ту самую Пречистую Деву Матерь Божию, светом неизреченим сияющую, сидящую на кладе сосновой, и в десней руце я жезл червлений, им же акиба и подпирашися. Предстоящий ему же светел в святительских ризах, сединами украшен, по всему виду подобен святителю Николаю. То чудное явление Пономар видев, страхом и ужасом обят бысти паде на землю, аки мертв. Предстоя же Богородице святитель приступил, прикоснуся ему глаголя. Восстань, не бойся. Он же с трепетом и радостью на колено в уста, руце же оперся и служение имея, смотряше зримое. Тогда сидящая на кладе пречистая дева рече к нему. Человече, шед к церкви рце и свещенникам и людям да не ставят железного креста на церкви моей, его же хотят поставить, но да древян крест поставят. Так обо мне изволися. Пономар же мало дерзновение примрече со страхом. Госпожи владычице, не имут мне веры. На сие отвещая му святитель. Егда не имут тебе веры, тогда будет знамение уверение ради. По глаголе сим, являше си пречистая дева и предстоявший ей святитель невидими бойша. Тогда Пономар разуме быть истинной владычице и Богородице явление, а иже предстоящий ей святитель того позна быть и великого чудотворца Николая. И припадая на месте том молитвы и благодарение воздаваше Богу, яко такова го преславного видение сподобися. И пришед к церкви, поведа свещенникум и людям яже види и яже слыша, но ти не яше ему вери, и повелеше церковним делателям ставити на церкви крест железни. Егда же един от делателей оних, по повелению свещенников взем крест железни, взаиде с ним на церкови, нача той ставити на церковни главе, внезапо бист ветр силен и буря велия, яже человека онаго с железним крестом, акиба и руками с верха церковного восхитивши, постави его на земли, немало вредима, неяко с высоты падшего, но аки ногами сшедшего долу. Тогда свещеници и люди, видевши страшное то чудо, обояше се зело, и яше веру по Номаревым словесам, и прославише Бога и пречистую Его Богоматерь, и облажише великого чудотворца Николая. Аби убо крест древян сотворивши, поставише той на церкви, и празнуваху радостно дену свещение церковного, купну и успение пречистие Деви Богородицы. Совершаху се же тогда от чудотворни икони и пречистие Богоматери чудеса премногоя, и подаваху се различные исцеления удержимым всякими болезнями, не точи уже тогда, но и потом. По освещении церкви Пресвятые Богородицы в Тихвине, и доше все люди на то место, иде же богоугодный муж Георгий Пономар Пресвятую Богородицу и чудотворца Николая виде. И помоливши се создаше там у храм молитвенный во имя святаго чудотворца Николая. А и склади то я, на ней же пречистая Богородица виде на беседящая, соделаше крест и поставише в молитвенном храме, поклонение ради приходящим правоверным людям и в незабвенную последним память, бывшего там у пречистия Богородицы со святителем Николаем явления. Содеваху се же и чудеса таму, яко же и в церкви Пресвятые Богородицы, во славу Божию, людям же верним в пользу. По прошествии 7 лет Божиим попущением, церковников женебрежением, возгоря се церковь нощью от свещине загашения и бист вся в пепел. Чудотворная же икона Пречистия Богородицы и невидимую силою Божиею из огня изнесена, обрети се не в дальнем расстоянии, яко пол поприща стоящая в смерчии. В то же время и дом молитвенный в пустыне сгоре, крест же оный, и же изклади туя на ней же сиде Богородица сделанный, так уже невидимо из огня изнесен, обрети се цел, в малом расстоянии в чащи може вельника стоящий. Создана обо бист вторая церковь древяная на месте сгоревшия, так уже и храм молитвенный в пустыне на том же построен месте, и поставлена бист честно святая пречистие Богоматери икона в новосозданной церкви на своем я месте, так уже и крест оный в новом храме молитвенном прия свое место. Но прешедшим 5 летом пак и церковь нощью возжеся и сгоре до основания. Чудотворная же икона Пресвятые Владычицы нашия, як уже купина неопалимая цела обрети се в пепеле, немало от огня враждена. Так уже и храм молитвенный в пустыни того же часа неведомо коим случаем сгоре, крест же он и невредимый в пепеле обрети се. О таковых чудесах удивляющи се все попремного, прославляху Бога и Богородицу. И почтавши се пак и поставише третью церковь древяну, большую и краснейшую паче первых, також і храм молитвенний третій в пустині. Та обу церков третя стояше лет стої вящче, даже до дней благочестивия держави благоверного и достохвального всероссийского великого князя Василия Иоановича. Той особною ревностью и усердною ко пречистій Деви Богородиці, кия чудотворної ікони любові уподвігся, повеля от своїх царських сокровищ каменною церков на тихві не суздати. Ей же вскоре с папертьми окрест устроенной бывшей, егда делатели на чаше в паперті углаждати и белите стены. Тогда, ими же Бог вест судьбами, падеся папертное здание и засыпа каменем делателей церковных числом 20 человек, и бейст священником и представником и всем людям скорб велия о засыпанных каменем делателях. Мнеше бо их от побиения каменного умерших и на чаше аби разметивати камени. По трех же днях, разметано бывши каменью, обретоши их всех живых и ничим врожденных, соблюденных Божиим милосердием и заступлением Пречистия Богоматери. Тогда радост бысть всему народу велия, и благодарение воздававшися Христу Богу и роще Его у таковом чудеси преславном. Емшися же дела, пак и создаше паперти прекрасный, и совершенно бывшу всему церковному строению и украшению, прийде изволением самодержца на освящението я церкви преосвящение Серапион, архиепископ Великого Новаграда, и осветив оною, внесе честно в ню чудотворную Пресвятия Богородица икону. В пустыне же оной, и деже появление Пречистия Богородицы бяше храм молитвенный, таму повелением Великого князя и благословением настоящего архиерея, создана бы из церковь древяная во имя святителя Христова Николая и монастырь в пребывании инокому строен. По создании церкви Пресвятия Богородицы каменния на Тихвине и по освящении ея, минувшим неколиким летом, прийде благоверний великий князь Василий Иоанович на Тихвину, любовью ко Пречистій Богоматері влекомой, и же видите пречеснейшую икону ея чудотворную, и сподобите силу бизати оную, и молитвы своя усерднее совершите, и ще же и новосозданную от сокровище го каменную видите церковь. Бис, че той го на Тихвино пришествие в дни архиерейства в Великом Новеграде преосвященного Макария, и же потом изволением Божиим на престол Всероссийския митрополии возведеся, а в то время с великим князем на Тихвино прииде. Подовольних же великий князь в молениях своих, яже с верою и слезами пред чудотворною соверши иконою, возвратися в царствующий свой град исполнен духовного веселия. По представлении же того богоугодного князя, приемши престол российского самодержавствия сын его благоверний великий князь Иоанн Васильевич, и же и царским венцем венчася, име також де велию веру и усердие по Бозе к Пречистій Богородице и к чудотворному ея иже на Тихвине образу, и подражая отцу своему, прихождаше таму сам на поклонение. Видев же церков тую мирским иереи, диаконы, держимую управляемую, и селение народное окрест многое, не благоволю том, но иноческому пребыванию таму быть изволяше. Советував обу со святейшим митрополитом Макарием и с великоновгородским архиепископом Пименом, с князи же и болярий своими, повеля та народное селение со священники мирскими на иное место далече от церкви преселити, при церкви же иноческому чину вселитися и церковные пени управляти. И не в долгом времени устроен бы с на Тихвине монастир, от нескудных сокровищ царских преизряден, весь из камня создан и каменными огражден стенами, и общее в нем житие, як уже и в прочих великих обителях уставися. Бис, че обители оно и первий игумен Кирилл именем, и начаше добродетельни иноцы и пустыния своя оставляющие жилища, приходите в обитель Тихвинскую, чудесы от иконы и Богоматери боевающими привлекаеми, як уже абие предлежащие ей вид повесть. Наченши и создати си обители, и преосвященному великого нова города архиепископу Пимену там устроение ради чина монастырского присутствовавшу, прийде Авраам и инок из пустыножительного монастыря Сергиева именуемого, и же на великих луках отстоящего от тихвински обители яко за 500 поприщ. Той Авраам и, як уже само себе исповеда болен бист в монастыре свое многое время, и уже чаяше умрети от тяжкие и долгие болезни. Наставник же его муж богоугоден именем Мартирий, ведая отслышание о чудотворной пречистии иконы, яже на Тихвине, и о многих от нея подавающихся исцелениях недужным, Воспомину ему ученику своему, да обещание сотворите ти тамо, помолите се пречистие Божией Матери. Больней же Абия начал обещать се пойти и помолите се Богородице. И того же часа получи исцеление долгу и тяжкой болезни своей, от врат смертных возвратився и в уста от удра болезни совершенно здрав, радуя се и славя Бога. Возрадува се же и наставник его мартирио скором учениковом от болезни пременений, а наипаче очудеси Богоматери и повеле ученику не отлагая и ти изпълните обещание свое. Пойди обонекосно Авраами и достиг места изпълни еже обеща с радостними слезами к пречистни икони припадая, устъй же и сърце моно и лобоизая с воздаянием многого благодарения и поведаше всем сотворившую се с ним милост Пресвятая Богоматери. Дойде же то в слух архиерею, в то время полагающо обители начало и братио по службам устрояющо, и изпълни все святителя радости духовния прослави Бога и рощуйто го пречистую владичицу. Авраамия же не отпусти возвратите се к старцу, но поручи ему ключи църковния, яко да первый он и последний чудотворного образа всегда обретается за неизреченную Божия Матери милост, на нем совершившуюся. Старец же мартирий по участии Авраамиево мнача жалети, яко и сам не иди со учеником на поклонение к чудотворному Пресвятые Девы и образу, и положи в себе намерение идти, егда возвратит си ученик. Ждав же долго ученика, стужи се о замедление го, и бъсти му в сонном видении явление си цевое. Столп огнен велик стояше на той стране, и деже тихвин, на висотеже столпа она го зряше се образ Пресвятия Богородица и стоящ, подобием икони тихвинския, и пресветло сияющ. И желаше мартирий, како бы и възмогал лобизати той образ, и в том желании воспряну. Тогда приложи се ему большее желание к желанию, еже видите яви ту святую икону, и сподобите се лобизание ея. Аби обо все оставль, пойде с отчитанием к тихвину, и достиг таму, и образ Богоматери видев, припаде к нему с неизреченною радостью, и со многими слезами от радости бывшими. Видев же и ученика своего здрава, не к тому восхоте возвратите се в монастырь свой, но прибыйство обители Тихвинской, еже бы ему всегда зрети чудотворную Богоматери икону. Обаче по некоем времени благоволением Божиим преселен бис на ино место пустынное, за 40 попрещ от Тихвински обители отстоящие, над ним же некоего вечера преждереченния врами виде крест на небеси, звездами изображени, и место оно и осиевающи. На то обо место блажени старец мартирий преселяя ся, взя с собою список с чудотворни икони и Пресвятия Деви, и пребиваше в пустыни той безмолвно работая Богу, икону же Пресвятия Богородица с чудотворния приписанную всюду, а може случаше се ему ходити с собою ношаше. И случи се ему некоего времени бити в граде Твери. В нем же повелением благоверного царя и великого князя Иоанна Васильевича жителствуваше цар Казанский Симеон, от того Симеона сын Иоанн Болев умре. Прилучившийся же там у старец мартирий, возложи на мертвого носимую с собою икону Богоматери и Абия мертвый воскресе. Отец же изпълни все радости, велие воздаваше Богу благодарение и пречисти Богоматери. Блаженному же старцу мартирию возблагодарствуя, создав пустыни его церковь каменную во имя Пресвятия Богородицей от имения своего и монастыр устрой. Но мы к Тихвинской обители, паче же к самой чудотворной иконе Пресвятия Богородицы обратимся, еже поне отчасти поведете чудеса ея. От явление святые икони на Тихвине до создания обители прейде 177 лет, вняже мирскими иереи церков содержима бе, и многим чудесам от чудотворния Пресвятия Богородица икони бивающим и различним исцелением подавающим се никто же та писанию предаваше в ведение последнему роду, и тако простота прежних лиши нас многие пользы. Но и обители устроившиеся немного я писано биваху, или от простоты, или от небрежения, и едва немного я некоя по них нам усташе ся, я же аки по жатве дробные класы и по вино собрании малые оставшиеся грезни собираем. Человек некий именем Теофил, слеп боевый 4 лета и 6 месяцей, прозрему лясе пред иконою Пречистия Богородицы в лету 7089. Того времени отрок, именем Харалампий, бесен приведен бъв к чудотворному Пресвятие Дева и образу, свободи си от духа нечистого. Захария слепец, пят лето часа и невидива и света, приведен пред святую икону, получи прозрение. Човеку некои му именем Клименту, жителствувавшему в царствующем граде Москве, жена бе Параскева, на одре болезни лежащая и недугом всего тела целый год зле страждущая, я же от тяжких болезней ума лишися и очеси ослепе. Муж убутоя много е по печенье творяше о исцеление ея, но ничто же успе, и уже отчая си живота ея. Слышав же, яко пречистие Богородице пречестним образом своим и женетих вине всем верним подает милости скоро исцеление, исполни си надежды. И обеща жену сотворите обещание, еже и ти на поклонение к чудотворному тому Богоматери образу. Она же обеща си. Я бие с словом обещания. Аки от снабоста от зелних недугов и бъйст всем телом здрава, токмо че сам не получи прозрения и немедле пойдоша оба мужа жена на Тихвино, обещание свое купно изпълняюще. Достигше же обители Богоматери в суботу перво и велика го поста, молебное пение пред многочудотворно и отоя икону и сотвориша. Егда на всенощном неделном бъйше пение, прозрение дарова си жене от милосердие Пресвятия Богородице, и все то чудо озревше прославише Бога и Богородицу. Получивши же таковую милост, много благодаривше, с радостью во своя возвратише ся. Бъз же сие в лето 7091. В лето 7094 е приведен бъз человек Григорий Слепый, тому на празник покрова Пресвятия Богородица и пред чудотворним я образом молящо ся, дарова си свет десно му его око. И так он никим же водим и отиде в дом свой славя Христа Бога, Его пречистую матеру дарование единого ока. По неколиких денех принесоше во обитель к чудотворному владычице образу человека именем Андрея, расслаблена, вкупе же глуха и нема суща, и страждуща в таковых недузих 15 лет. Той, бывшу у нем моленью, аби исцеле от недугов своих. Даде се бо ему слух и разреши се немота языка его, и воста от расслабления всем телом здрав. Жена нека е именем Мавра, житие имевшая на усте реце, одържима без слепотою от нют не видящи света 17 лет. Приведена же бъвши к чудотворному образу, получи прозрение в лето 7095. Того же лета Марта в четвертий день приведоше во святой обители из велика гонова града отрока именем Георгия, одържима духом нечистим 6 лет и лютото мима. И внегда бъйст пред святым Богоматери образом, аби е дух мрачный и не търпя света при святия Богородица и благодати, як отма пред солнцем изчезе и здрав бъйст отрук съвершенно. Вдовица нека я именем Юлиания, възболе очи се и толь тяжко, яко отяти се свето очей я и без слепа 2 лета. Слишавши же о многочудотворни и пресвятия Богоматери икони на Тихвине и о неизречених изцелениях людям от нея подаваемых, разгоре се теплотою вери к Богородице и обеща се путешествовати к той икони я на поклонение. Я би ето гожи часа даде и владичица в дому я светло и очи сам прозрение. Лето 7097. Она же благодарствие воздати чтащи се никим же водима, прииди во обители я и обещание свое изпълни, и возвести явленную ей чудесно Божия Матери милост. Того же времене хромец имени Макиндин не моги от нют ногами ходити 2 лета, понеже ноза его скорчена и бъйша, ползая на коленах прииде пред многочудотворни владичици нашия образ, и аби я простроше се ноза его, и востав пред всеми хождаше здрав, благодаря Христа и Его пречистую Матерь. Того же лета, августа в 10-й ден, приведен бъв во святую обитель юноша слепый имени Миона из велика гонова града, получи прозрение у образа пречистия Богородицей. Други юноша бесни имени Максим, веден бъй с родителями к чудотворному пречистия образу, и еще в пути им бъвшим, изгна си из юноши без силою Божиею, и пришедше в обитель, изповедаше сотворившия си то чудо. И благодарение воздаше Богу и Богородице, в лето 7099, септемврия в 6-й ден. Жена имени Мелена, слепа бъвшия 2 лета и 6 месеца, и отнюд не видяща я света, прозре пред многочудотворним Богоматери образом в ден недельни, на литургии во време пения достойно есть. Другая жена, слепая именем Мария, на праздник Успения Пресвятые Богородицы и приведена бывших к чудотворному тоя образу, прозре благодатью ея в лету 7101. Також де человек некий именем Климент, художеством сереброделатель, возболев очима и света лишився, получи здравие и прозрение, молясь у чудотворного Пресвятые Богородицы и образа. Ин слепец именем Филипп, 5 лет не видев и света, приведен в неделю православную, стоя и моля се при чудотворную икону и пречистие Богородицы во время литургии, в пренесение честных даров прозре ясно, в лето 7104. Того же лета из царствующего града Москвы прийде человек именем Кирилл, единим слепоком, и моля се к Богородице получи прозрение. Поведе же о себе, яко прежде возболе главою и очи се изело, и от великие болезни ослепе обоими очи се, не виде света полгода, ниже болезни име отраду, аще и много и онем от своих ему бе попечение. Бист же супруза его в сонном видении некое явление, повелевающее да муше я идете на Тихвин, к чудотворному Пресвятие Богородице образу и примет исцеление. Аще же не пойдет, то горшее постраждет. Жена же воспринувшая бе сказа то мужу своему. И начал он молити се теплик пречистие Богородице и полагати обещание шествия на Тихвин, и того же часа бист ему отрада болезни, и озре обоими очи се и свет, и совершенно бист здрав. Но понеже обещание свое от времени отлагая, прииде во всецело того забвение и не изпълни обещанного, се го ради по некоем лете пак и найде на него прежния болезен, и пак и обоими очи се и ослепе. Тогда, поминув неизпълненое обещание и грех свой познав, нача плакати и рейдати каясья, и пак и обещание полагая, и моля се к пречистие Божией Матери. И пак и милосердие мея получи здравие, и прозре единим токмо окома, другое оста се слепо. Не отлагай обо, яд се поти на Тихвин к чудотворной иконе, и уже яко озре единим окома, аби отверзи се ему и другой. Того же года, декември в 9-й день, придоше в обитель 23 човека, в них же начальниши бяху Григорий и Михаил. Тие, совершивши благодарствене молебствование при чудотворною причистие иконою, поведеше о себе, яко бившим им на океане море далече в ловитве морских зверей, волнение морским негде на пустом брезе одержаше се дни доволни и оскудеше вельми от пищи, и стаевше гладом близ смерти бише от дългого неедения. Всяко обучая умрете, моляше се к Богу о оставлении грехов своих. Воспоменуше же чудотворную яжена Тихвина икону Пречистия Богородицы и на чаша к ней молите се прилежно. И в ту нощ единому от них воздремавшу се яви се скорая помощница повелевая да питают се травою некоею таму растущею, донде же удобен им будет путь водни к возвращению во своя. То видение и явление он видивый, егда сказа другом своим, и вкусише оние травы, обретоше в ней вкус изряден и сытост хлебную. И бъйст им трава та, яко же древли израилтянам манна в пустыни. И питаху се травою оною 20 дней, даже преста волнение. Не по многом времени жена именем Елена прииде поведа я, яко слепа бе 3 лета. Верою же подвизаема повеле себе вести к иконе Богоматери. Егда бяше на пути внезапо прозре очи сей, и сама о себе достиже обители, и благодарно е воздаде поклонение Божией Матери пред чудотворною иконою ея. Так уже и муж некий именем Мамонт от Белозерских пределов прииде, сказуя, яко слепе бе многое время, и точи обещание положи еже ити на Тихвин к чудотворному образу пречистие владичицы, аби е прозре ясно в лето 7105. Ин муж от тоя же страны и того же года именем Диомид пришед сказа, яко в разслаблении лежаше целый год, воспоминув же чудотворную яже на Тихвин икону пречистие владичицы, начакне и молите се и обещати туда свое шествие. Я би его ста здрав и обещание свое изпълни. Того же года пимен некто, одержими и бесом лютым, веригами от своих ему связанный и ведомый ко иконе Пресвятые Богородицы, егда бе в половине пути, исцеле милосердием пречистие владичицы. И заиде бо из него бес и здрав душе да поклони се скорой целебнице своей, декемврия в 9-й день. Мужнеки именем Кудрат, возболев главою, ослепел очи сей, и не виде света лето едино и пол. Слышав же о чудотворно икони Богоматери на Тихвине сущи, помоли се умилно и положи обещание идти к ней на поклонение, я би я прозре. Но отложи в путь на иное время, весьма забой обещание и не иде воздати благодарение целебнице своей пречистой Деве Богородице. По 10 оболетех от прозрение его, пак и найде на него такова же слепота, яко же и прежде. Обаче не воспомену прежнего обещание своего, даже сонным видением обещан бъсть. Видя бо некоего глаголище ему, иди к пречистие Богородице на Тихвино, обещание свое изпълни. А ще же не пойдеш и обещание не изпълниш и, прозрение очест не получиш и. Он же воспринув, аби я воспомену и еже обеща и позна свое согрешение и пойде водими в обитель Богоматери. Егда же приведен пред чудотворним образом тепле моляше се, получи прозрение милосердием Пресвятие Богородице. Човеку некоему, именем Йоанну, дълго е време тяжко болевшо и бъвшо близ смерти, яви се в сонном видении святитель Христов Николай Глаголя. А ще хощеше жив и здрав бъйти, обещай се пречистие Богородице и ти к чудотворному ее образу и жена Тихвине. Човек же той воспринув, аби е на часо слезами молите се и обещание полагати, и того же часа воста здрав и прииде в обитель, изпълняя обещание с благодарением в лето 7107 августа в 15 ден. Того же време ни приведена бъй с жена слепа именем Мария, 10 лет не видевшая света, и получи прозрение пред иконою причистия. И на жена Евдокия именем, от предела Фезера, нарицаема го Онега, бесна и разслаблена, еще же и руко сухо имуща я, яко обеща се ко образу Пресвятия Богородица, аби е в дому своем изцеле. Бежа бо от нея дух нечист и разслабление в здравие притвори ся, то чио рука прибъйсне изцелена да не в забвение положи свое обещание. Ек даже на Тихвин прииде и помоли се Божия Матери, тогда и рука ея бъйст здрава, в лето 7111 месеца августа. Хурмай и слепый человек Йоан обещав се к чудотворному пречистие образу, прияв дому своим изцеление милосердием Богоматери. Очима бо прозрей ноги его изправише ся, и прииде на Тихвин воздати благодарение целебнице свои в лето 7114 марта в първи ден. Но и друзи и мнози различни ми недуги удържими, во он и елета и потом, обещание токмо сотворивше е жити на поклонение к чудотворному пречистие Богородице и образу и жена Тихвине, аби я получаху изцеление. Дуси нечисти и прогоняху ся, слепи и просвещаху ся, разслаблени от одров своих воставаху здрави, и каково им либо кто недугом удържима и байваше, обещая молитвой своя Божия Матери, вскоре изцелеваше. В одни държави благочестивого царя и великого князя Василия Йоановича, прозванием Шуйского, попущением Божиим грехов ради человеческих, бъйст сметение велие в земли русистей, ово от внутренних междуособних, ово же от внешних браний и проливаже се кров християн правоверних повсюду. И взят бъйст царствующий град Москва людьми иноверными порубежними, а великий нов град взяше варяги во свою област со окрестними того предели. В то время и обитель Тихвинская варягами бе обладаема, и много и от тех терпяше утеснение. Егда же милосердием Божиим и всесильною того помощью, воинственни и полки российские собравшися царствующий град Москву пак и прияша, и воцари все благоверни цари великий князь Михаил Теодорович посла полки своя в пределы великого нова града на варяги, и сотворившиеся с ними брани при реце устна рецаемой, побеждени бъйше супротивнии. Тогда и на Тихвине обречие се варяги от воинственных царских людей ови избиени, ови же живи ад и бъйша. То слышав воевода варяжский, великим Новгородом обладавай, и в нем со своими полки боевой, великие исполни се ярости и гнева на святую Тихвинскую обитель, и хотя сотворите отмщение посла воев своих еже мечем и огнем опустошите и разорите оно и в конец. И я же окрест, и я селение человеческое. Еже уведавше окрестни населници, стекоше се с женами и детьми в обитель, крепко сущо каменными стенами, и в ней купно со иноки и с немногими людьми царскими затвориша ся. Не толь на крепост стен, яко же на пречистую Деву Богородицу, стено сущую необоримо надеющи ся. Варяги же пришедше обседоше обители воеваху на оною крепко. Затворившиеся же в обители бяху во страсе велицем и овие на стенах стоящи, бяху се с супостатей, Овие же су иноки в церков, собравши се, моляху се со слезами к Богу и к пречистеј го матери пред чудотворною тоја иконою, и сотвориша всенощное моление. В ту убо нощ жене едино именем Марии, воздремавшися и слезам сущим на ланите хея, яви се пречистеј Дева Богородица глаголя. Рце и всем сущим во обители да возмут икону мою и обидут по стенам окрест, и узрят милост Божию. И абие жената нача то поведати всем. Униже слишавше, исполнише се радости и упования, и вземше чудотворни и пресвятие Богородице образ, с молебним пением вознесоше на стену ограда и монастирския, и творяху литию окрест, плачущи и вопиющи. Вижд, царице, беде и рабов Твоих, и избави нас от обстоящих ни супостат, и ви силу Твою да разумеют вси врази, яко Ти с нами си заступница наша. И тогоже часа нападе страх вели и на варяги, и сметоше се и бежаше от обители никим же гоними. По сем времени некое му минувшо пак и приидоше варяги во множеше и силе, и обсече обители воевах от ни многи неотступно. А понеже во обседени и немал бяше народ обоего поле и всякаго возраста, не без греха обув таковом народа стеснени обреташе ся, огню с сеном в едином месте во дворяющо ся, Того ради и прогневание Господне належаше и крепци и байваху врази Божиим за грехи попущением, и жестоко стужаху своими многоразличними ухищрени, и уже близ мняше се бъйти погибель во обседени и сущим им живели и бъйст страх и недоумение, изнемогающи им от непрестанния брани. Начаше обо с горким риданием к чудотворному причистие Дева и притекати образу и умилно в опитие. Вижда, Дева Богородителнице, смирение наше, и не остави обитель Твою, ей же Ти сама царице пришествием святаго Твоего образа изволила и си создати ся, но умилосерди се на стадо Твое пречистая. Видиш и Бога Владичице, люто е на нас стремление супостатов наших, не остави обо нас рабов Твоих, не имущих помощи ни откуда, разве Тебе, Владичице. Прилучи се же во обседение и том бъйти слузе монастиря Соловецка го имени Мартиняно, мужо богобоязниво. Тому в видение яви се пречистая Богородица со святителем Николаем и с преподобним Варлаам Хутинским и с Зосимою Соловецким глаголющи. Близ погибели ест место сие, многи хради нечистот греховних, ими же оскверни се святое мое сие место. Муж же он и воспренув от видение вельми ужасен и со многими слезами поведато началствувавшим во обители. Ти же яко услышаше абия и заискаше вся скверноделателния лица, и из обители она изгнаша, и притвор църковни очистиша. Многими же плачевними молениями умилостивляху Бога и Богородицу, еже бъй им непредана им бъйти в руце врагов их. Человеколюбивий же Господ ходатайством пречистия своєя матери, праведний свой гнев претвори в милосердие, и от того дне начаша возмогати бъйвши во обседении, а супостати изнемогати. Та же совещавшися, и же во обседении и милости у пречистия Дева и огращи се, и зайдоше и устремише се нечаяно на супостата и боряху се с ними крепко. Божия же помощ молитвами Богоматери поспешествуваше им и даде славно и на враги одоление и победу. Немнози босуще, многие тисящи супостатов победише и прогнаша, а иных живых яша и во обители приведоша. Потом пак и варяги мстяще за стыд свой, в множейшие силе ко обители приидоша, и с яростним устремлением крепко воеваху на оно и отвсюду. И начаша копати тайни рвы под врата и стени. Яви се пак и пречистая Дева Богородица в видении нощном прежде поменутому Мартиняно, глаголя. Рцей началником, дешедше от женут свиней от дома моего. Всюду бо окрест изрейше уже и прак дверей подкопаша. То же явление и повеление пречистия в той же час бъйсти другому человеку, именем Григорию, и оба возвестиша всем и живообители. В тую же нощ показа Господь варягом чудо страшное. Видеше бо от тоя страна, я же от Москвы, грядущие во обитель многие полки вооруженных воев, со многими пресветлими крестоносными знамени, и видевше то обояше ся. Мняху бо то воинство бъйти царское на помощ во обседение сущим пришедшие. И хотяху бежати, но еще на подкопи своя имеяху надежду, и меже чтаху ся врата и стены разорити. Бъйвши же во обседение от двоих человек Мартиняна и Григория повеление пречистие Богоматери слышавше, доброю укрепише се надеждею, и сотворивше молебное пение со слезами пред чудотворною иконою, изидоше якоже и первие вооруженни и устремише се на супостата й. Бог же помога и правоверним смете полки варяжския, найде бу на них страх и трепет, и возметоше се, и возколебаше се, и яше се бега со студом, друг друга со зади бијуще, не тако видима ими немногими бившими, якоже невидима ими безчисленими ратники прогоняеми. Правоверният же видеше супостато в своих бежащих, множеше и прияше дерзновение, и гоняхо по них секуще и хаки стеблие, и на их же живо и хемлюще. А и же ворвех бяхо варяги, тех изшече и изобители воинство, ових изби, и на их же живо их землею засипа. Яти и же живо супостата и вообител приведени, сказаше, како видеше мимоше, чия нощи много е воинство вооружено и вообител приходящее. То же воинство видеше на них изобители изшече и великим устремлением гонящие их. Правоверни же той слышаще, велие со слезами воздаваху благодарение Богу и пречистие Божии Матери. Бъйст же сия преславне на враги победа месеца септемврия, в празник воздвижение честнаго и животворящего го креста Господня, в лето 7122. Во второе же потом лето, варяжски, и же в великом нове граде воевода, и ряси на обител Тихвинскую, под нею же толико е множество воев и го погибе, пак и множещия сили своя посла, повелевая конечно разорити обител до основания, и чудотворно ю пречистия Богоматери икону с сещи на части, и церков ея по едино и плинте разобравши разметати. Егда тъя варяжския сила яше се поти к Тихвину, весно то сотвори се в обители Тихвинской, и обояше се вси и же в ней страхом велием, и хотеше вземше чудотворно ю икону, бежати к царство ющему граду Москве. Но икона пребиваше на месте своем неподвижима. И еликуш да и свещених руки с молебно пением покушаху се взяти оною с места ея, ничтоже успеша. И разумеше, яко не благоволит пречистая Дева Богородица обекстви их. Возложивши обу на всесилно ея помощ надежду, затвориши се в обители и ждаху пришествия к ним супостатов. Скоро е же помощница правоверним и бодрия обители своя хранителница не попусти варягом дойти до обители, но препя им путь чудом предивним. Показа бо им велико и страшно е вооруженно е воинство, противо их со устремлением грядуще. Они же противо тако войни победимо и силе стати нечающе, страхом вели им обяти, обратише се в бегство друг друга попирающе. И от того времени не дързаху более варяги приходите к обители Тихвинской. Тако пречистая Дева преславно обител свою многожде и защити, не токму же тую едино обител, но и великий нов град со всеми того предел и от рук и владение варяжска го потом вскоре избави и вручи правоверному царю християнскому. И бъйсти тишина Российскому царству молитвами е я. По пришествии же выше реченних бет и нужд, немногим летам пришедшим, и обители во отраде бывши, изволи се Богу по недоведома им того судьбам, ту, юже соблюде от варяг цело обитель посетите огнем на очищение скверн, и на наказание. Посещение же то е чудесно предвозвести се сице. Бе некий на Тихвине човек нищ, творяй се юрод Бога ради именем Никита, тому невоснено яви яви се преподобни макари жълтоводски глаголя. Шед, рце и гумино и брати да бъй опасно соблюдали въздържание, а най-паче пиянствено го пития да бъй ни държали в обители, понеже пиянство всех зол виновно бъйваят. И ще же и лицам соблазна виновним, якоже полуженскому, в обители кроме церкви медлити да не попускают, да молятся же непрестанно к Богу и к пречистие Богоматери, понеже хоще тогнено е наказание прийти на обитель. Помишляше же в себе Никита, кто есть цей старец честный, с единами украшенный глаголи и си цевая. Явлейся же рече ему, аз я съм макар и жълтоводский, придох поклоните си чудотворному и ангелом говейному пречистие Богородице и образу. Торек, невидим бъйст. Никита же шед, поведе и гумино и братием, но ти не яше ему вери, паче же и поругаше се яко юродиво. И по неколиких днех от малаго некои го случая възгоре се едина келия, и аби от тоя разшири се пламен по всем зданием и възгоре се вся обитель. Толики же гневом Божиим пожар бе, яко не токмо вся древяна е здание в пепел бъйша, но и каменна я много и от лютости огнения разсейпаше ся. Тогда познаше иноце и бъйте истинно е преподобно го макария юродиво му Никита явление, и пожара пред Възвещение, и начаше соблюдати словеса от преподобна гореченная, и с покаянием молити се к Богу и к пречистие Божии Матери, и яже милосердием не во многих летех паки обитель преизрядно обновися, и нейне стоит цела, яко крин процветающая, чудеса иже от пречестния чудотворния Пресвятия Богородица икони творимыми богатящая ся. Ибо и нейни притекающие тамо с верою приемлют прошение своя, и всякие недуги человеческие чудесно получают исцеление, о коих чудесах нест нам нейни глаголати и писати подробно. Написуют се же та во оной обители, во славу Христа Бога и туго пренепорочния Матери. Откуда же та чудотворная икона недоведома им воздушним путем на тихвин пренесе се нест совершенного известия? Обаче в древних рукописных книгах пишет се, яко из греческие страны, из царя града Манием Божиим в Русию прииде в царство Йоанна Палеолога за 70 лет пред взятием турками царя града. А яко оттуда е и бъйти, изявляется от повествование си цеваго. В лета оная, егда чудотворная та Пресвятая Богородица икона нача прославляти си на тихвини чудеса и многими и великими, случи се некий им из великаго нова града купцом, благочестивим мужем, бъйти в царство Ющем Константине Граде, с ними же святейши и цареградски патриарх беседуя, воспоменуо чудотворно и у них бъйвши икони, яко отиде из царство Ющего Града, и вопрошаше их, не слышаху ли что таково икони. Они же ему осем истинным свидетелством изповедаше, яко едина чудотворна е икона Богоматери, Бог Вест, откуда в Велицей Русии преславно по воздуху прииде, и в различних местах тамо являше се, от места на место приходящи, в пределях великаго нова града за 118 поприщ разстоянием от него, даже напоследок на реце Тихвине також де преславно явися, дивная и неизреченна е чудеса творящи, и безчисленна е изцеление подающи, и даже и нейне честно в церкви пребиваят. Такова я слышав святейший патриарх, и тую, онеже он вопрошаше икону бъйти разумев, начай из глубины сердца воздыхати и прилежния у ней подробно вопрошати. Потом и сам поведаше, како чудотворна е та икона Богоматери от царство Ющего Константиня града преславно по морю отхождаше, а може оною Божие устрояше промисъл. И како по неколиком времени к царство Ющему граду пак и възвръщаше ся, и много е чудеса и благодеяния людям верним судеваше, победи и одоление на противния подающи, яко крепка е помощница. Гордости же ради рече, и брату ненавидения, и неправди, конечно от них отиде, и к тому не возврати ся. Та вся святейший патриарх с великим умилением изрек, шед в церков, показа им место и кивот, и деже стояше чудотворная та икона. Беже то место, входя в церков от западния страны, оправа го столпа, на нем же месте и на поставлена икона Пречистия Богородицы, но мерою меншая, и светильник пред нею горящ неугасимый. Сецевая слышавши и видевши русийстие мужие, зело удивише ся и прославише Господа Бога и пречистую Его Матерь, творящую чудотворним своим образом в различных странах чудеса преестественные. И бяху на мнозе со святейшим патриархом у сецевых беседующи и друг другу чудеса поведающи. Оф убо яже в греческой стране судееше ся, сии же, яже русийскую землю удивише. И возрадуваше се русийсти и мужие зело у известие чудотворного образа. И егда от царство Ющего града Константини отшедше великие Русии достигоша, тогда от них в странах русийских повест ми произвести ся и вкратце писанию предаде се то вселенского патриарха о чудотворно иконе Богоматери во прошение, его самого поведение и местото го им показание, и деже стояше чудотворная икона. И так у непщуется верными не инбайте сей святый образ, но отшеди от Константиня града. И того ради по образу цареградского места в обители Тихвинской устроено в церкви место чудотворному Пресвятая Богородица и образу, входящим в церковь от западния страны, у первого правого столпа, и деже и до ней не стоит многое и неисповедимое чудеса судевающи. А понеже та чудотворная Пресвятая Богородица, яже на Тихвина икона, из царя града пренесена бъйст мнимая, от многих ово от Идитриею, ово же римлянинею или лицкою. Небезместно обоест с дево спомянути сие, яко в царе граде две изряднейшие бяко в чудесе в преславния Пресвятия Богородица икони от Идитрии и римлянини, яже и лицкая, и на от Идитрии и на жеримляни. О обоих же тех чудотворных иконах да всякому ведомо будет воспомянен вкратце. Конец повести о иконе Пресвятия Богородицы и Тихвинской.